Глава 4. Белый пароход. Предусмотрительно отослав Мару в другую комнату, Гаудин с невозмутимым видом повествовал, поглядывая на Сварога. С возведением в дворянство, лорд Сварог, порой случаются любопытнейшие курьезы и казусы. Ну, взять хотя бы короля Гитры из вольных маноров. Казна у него была пуста, и никакой надежды пополнить ее не имелось. Тогда он в течение года за приличные денежки возвел в наследные принцы 19 благородных дворян из Ганер, Горота и Снальдера. Благо, у него и законных наследников не имелось. Естественно, ни один из новоиспеченных принцев понятия не имел, что существуют еще 18. Полученные денежки король стал транжирить с таким размахом и фантазией, что уже через 2 месяца скончался от излишеств. Можете себе представить, что творилось в столице, когда туда примчались 19 наследных принцев и узнали, что их 19? С прискорбием должен сказать, что на трон так и не взошел ни один. Кто-то из влиятельных баронов объявил себя дальним родственником покойного короля. Правда, у него хватило то ли благородства, то ли благоразумия всего лишь выслать из королевства облапошенных претендентов. Но самое смешное, согласно действующему праву, они до сих пор сохраняют права на титул наследного принца. Все 19. Так что будущая история королевства, боюсь, таит еще немало потрясений. Но барон Эдис тоже из вольных маноров переплюнул короля Гитра. Пьяница выдающийся, даже на фоне тамошних нравов. Однажды после парочки утренних кувшинов на опохмелку он пришел к выводу, что для его достоинства унизительно править сиволапым мужичьем, и восхотел править исключительно благородными дворянами. Будучи скор в поступках, не стал мешкать и с соблюдением всех правил возвел в дворянство все население своего манера — 3400 с чем-то человек. А здесь что самое смешное? Без улыбки спросил Сварог. То, что не более 20 новоиспеченных дворян, обретя золотые пояса, разбежались искать счастье за пределами баронства. Бойкая молодежь, понятно. Остальные почесали в затылках, на скорую руку, как сумели, составили себе гербы, после чего вновь принялись пахать и лепить горшки. Ну, жить-то на что-то надо. За такие именно фокусы у владетелей вольных маноров и отобрали право возводить в дворянство. Достойно сожаления, что эту меру не распространили и на пограничье. «Я уловил ваши тончайшие намеки», — сказал Сварог. «Но, насколько я могу судить, не нарушил традиций и законов». «О, разумеется!» «Изящно отыскали лазейку, совершив именно то, против чего я вас и предостерегал». Вы же сами советовали побыстрее с ней поладить. Я и раньше знал, что вы не дурак, спасибо, но были и останетесь мальчишкой, — спокойно закончил Гаудин. Я себя, наверное, уже не переделаю. Вот это-то и опасно, — вздохнул Гаудин. Ну, хорошо, оставим это. Поговорим о деле. Информации у вас достаточно, а остальное узнаете на месте. Серьезного мага сделать из вас за это время было невозможно. Пришлось обучить на скорую руку самым необходимым вещам. До боевого применения коих, искренне хочу верить, не дойдет. Теперь политика. Большая политика. Через 29 дней Новый год. По давней традиции, в последний день старого года канцлер представляет императрице, тайному совету и палате перов развернутый доклад о состоянии дел в империи. И если мы скроем от него историю со сбитыми брагантами, вернее, скрыть не удалось, он и сам уже знает, конечно, но если мы не представим официальную бумагу, Впрочем, если мы ее представим, лучше не станет, получится превеликий шум и долгие дискуссии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому глаза сатаны должны исчезнуть без следа еще до Нового года.